Ни хрена себе бабахнуло! В глазах сиглики-миглики, уши заложило, запах какой-то. Горит, что ли, где-то? Лежу, не дергаюсь. Вдруг слышу, кричит вроде кто-то. По немецко-фашистским захватчикам огонь! Слева и справа бах-бабах, пулемет, та-та-та-та-та. Хера себе! Откуда у меня опять телевизор? Я же его выбросил пару месяцев назад. Надоели одни и те же морды каждый день смотреть. Все правильные слова говорят, а толку ноль. Блин, больно же. Кто-то пнул меня по ребрам. Слышу, кричат. Стреляй, Алексей, танки же прут. Голова раскалывается. Вчера так и лишнего накатил. Ребята уговорили отметить второе призовое место в снайперской стрельбе среди охотников города. Открыл глаза. Меня мутузит какой-то жлоб. Орет про какие-то танки. Я в окопе. Жара. Хочется пить. Окоп? Жара? Откуда окоп? Пить. Дай воды. Мужик сует мне флягу. Делаю несколько глотков теплой воды. Так... Теперь решим проблему с танками, а потом осмотрюсь. Привстаю, смотрю за бруствер. По фронту редко цепь в мышиного цвета униформе. Чуток впереди штук 5 угловатых танков. Из чего они решили, что я истребитель танков? Ага, вот оно что. Рядом со мной в окопе, прикрыто холстиной, лежит здоровенное ружье. ПТР. А я, значит, бронебойщик. Мужик мой, второй номер, и мы все в глубокой жопе Второй мировой. Ну что, надо стрелять, а то закопают нахрен, если не те, так другие. Эх, где мои 17 лет? Патрон, кричу я, и мужик сует мне в руки нехилое такое патронище. Ну что, Алекс, поехали. Патрон, патронник, дослал, ищу цель. До переднего танка метров 200, до последнего 250. На глазомер у меня от бога, да и зрение орлинное. Решаю стрелять в последнего, дабы передние не сбежали раньше времени. Навожусь, как учили. Блин, а где меня учили стрелять по танкам? Ладно, потом, все потом. Сначала танки. Идут фронтом ко мне под небольшим углом. Значит, пока наиболее уязвимо ведущее колесо. Бью колесо. Лопается гусеница, танк разворачивает. Бью моторную группу. Бамс! Ружьишко ощутимо легнуло в плечо. «Патрон!» — кричу второму номеру. Тот торопливо сует следующий боеприпас. «Так и есть!» Замыкающий танк развернуло боком, и следующим выстрелом я разбил ему двигатель. «Патрон!» Следующий танк. Пара выстрелов, дымок и новая цель. Патрон! Выстрел! Патрон! Выстрел! Блин, с прикладом надо что-то делать. Плечо практически не чувствую. Патрон! Выстрел! Патрон! Выстрел! Последняя машина докатилась до окопа метров за 100 от меня. И ее там успокоили. Гранаты. Все. Я сполз на дно окопа. Прикрыл глаза и отключился. Последней мыслью было, а нехило мы им вломили. Опять прихожу в сознание. Вокруг тишина и воняет тленом. Пытаюсь подняться на ноги. Оказывается, я по плечи присыпан землей. Вспомнил, как стрелял по танкам, как болела голова после вчерашнего. Ну и каким боком встретились я и война? Мне 23 года, по профессии я электросварщик, образование среднее, армия, сержант ВВ, разведен, детей с бывшей женой нет, беспартийный, в гробу видел всех фюреров, от Жирика до Медведя. Но, ближе к теме, по всему, видать, попал. Ну и что мне теперь делать? Знаниями, кроме того, что наши победят, не обладал. Ни переходной патрон, ни танк не нарисую. С песнями вроде тоже напряг. Ах, да, Хрущева заложить. Да ну его нахер. Кстати, а в какой год и куда я попал? Надо выбираться потихоньку. Мало-помалу я сгребал себе землю, освобождая сначала левую руку, потом грудь, и все старался добраться до зажатых какой-то железякой ног. Опять захотелось пить и жрать. Что за скотина такая, человек? Без еды и питья жить может, но недолго. Справа вроде какой-то шорох и чьи-то голоса. Я затих и прислушался. Говорили по-русски. Голоса стариковские и бабьи. Дед ругал баб за то, что не боялись мертвецов. «Ну, чего он теперь может сделать тебе, Мария? Все, он болезный, уже никому ничего не сделает, которого уже находим, а ты все боишься. Мертвый он, а похоронить воина русского мы должны. Он что мог сделал? Видела, танки горелые, немаки тащили. Его, видать, работа. Все, бабы, тащите его в сторонку, я далее полезу, посмотрю, где еще герои лежат. Чтобы не испугать до смерти своего спасителя, я застонал и выматерился. Тем самым сразу определился как свой и раненый. Дед от неожиданности сначала присел, а потом, шустро перебирая конечностями, по крабье подполз ко мне. «Сынок, ты что, раненый?» «Не знаю, дед, может, и раненый, но, скорее всего, контуженный и засыпанный. Видишь, вот, откопаться не могу. Помоги, а? И воды нет ли? Уж не помню, сколько не пил. А танки эти я залудил. Бронебойщик, потому что». «Ой, 7 минут, сынок! Ты ведь один тут, а живой остался. Остальных немец побил. Налетели самолеты и закидали вас бомбами. Третий день мы всей деревней вас хороним. Сотни две уже закопали. Немаки своих побитых увезли, танки утащили, оружие ваше собрали, а вас бросили. Ну и где чего собираем для общества? Кто сидр найдет, кто обувку, кто шинелку? А чего добру-то пропадать? Война по всему, видать, не завтра кончится, а жить-то надо. Бабы, ранятый тут, а? Воды тащите, да поболее». Плача и причитая, на полусогнутых пришкандыбали 3 женщины, одна с бидоном. «Пей, сыночек, тут молочко, воды нет. Спас тебя Бог. Уже мы тебя сейчас откопаем. Мы осторожненько, не боись, ран твоих не тронем». И дружно в 6 рук начали откапывать. Сначала откопали ружье, удивились его длине. Потом ноги. Ощупали, осмотрели, крови вроде нет. Подо мной, оказалось, лежал чей-то сидор и противогазная сумка, полнёшенька патронов к моему слонобою. «Надо выбивать у них танки. Во что бы то ни стало, надо выбивать танки!» Мне припомнились слова киношного генерала. «Надо? Значит, будем выбивать!» «Дед, в деревне немцы есть?» — спросил я. «Да откуда, сынок? Все, что были, прошли, ушли. Вас чаю оставили по ровную переправу боронить. Последний наш и взорвал ее, уходя. А тут недалече верст 10 мост есть. Вот туда и прет немчура. Паром был небольшой, мы на луга косить сено ездили». «А несознательных дезертиров, беглых заключенных, бывших репрессированных?» «Репрессированный есть. Я это, сынок, бывший председатель сельсовета. А дезертиров и воров с бандитами спокон веку в нашей деревне не было». «Добро, дед, мне бы помыться, постираться, оружие в порядок привести, да поклевать чего не то, а то дальше война-то план покажет». «Суседка, — позвал дед, — возьми солдатика к себе домой, пособи раненому, помыться, постираться, покорми, общество тебе зачтет». «Да ты что, старый? Может, мою кровиночку 7 минут кто-то обиходит? Общество тебе зачтет! Да чтоб тебя черти зачли, пень старый! Пошли, солдатик, дай чего понесу». Ружье мамаша пуд весит, сумка с патронами 0,5 пуда, сидор 1/4 пуда. «Давай я ружье, ты сидор, а дед патроны после принесет. Дед, ты патроны притащишь? Приходи после, поговорить надо серьезно». «Принесу и приду. А тебе еще чего надо?» «Надо, дед, много. Поэтому и приглашай поговорить. Война и вправду не завтра кончится, да и не послезавтра. Я солдат, и у меня приказ выбивать у немцев танки. Приказы, сам знаешь, надо исполнять».